211. Сын мой, суровой и тягостной жизни земной пребывание в высших слоях тонкого мира воздаяние будет. И не воздаяние, но уравновешивание чаши весов. По состоянию данному можно судить о его противоположности, по погружению в плотную материю, об условиях, когда сознание от нее освобождается. Все имеет свой противоположный полюс. Также и земное существование человека. Жизнь земную можно прожить, имея известный опыт, но также и жизнь надземную, приготовившись к ней заблаговременно. Для этого надо просто узнать условия надземного пития человека. Условия эти иные, чем на земле, и законы иные. Отсутствие физического тела многое облегчает, но в то же время и обостряет. Отпадает забота о теле и пище, о доме и вещах. Одежда создается представлением себя в том или ином одеянии. Кто же захочет показаться нагим среди жителей тонкого мира? Тело тонкое, будучи прототипом тела земного, владельцем своим облекается в одежды по своему выбору. У обычных людей платье создается по привычке. Человек представляет себя в том одеянии, которое обычно носил на земле. Большинство не понимает, что сила их обостренного творческого воображения помогает им облекать себя в любые одежды. Ушедшие, не понявшие новых условий и законов, управляющих жизнью надземной, как правило, поступают так, как они это делали на земле. Редко у кого появляется мысль, что смерть есть освобождение от железных законов плотного мира. «Свободен, свободен, свободен!» — поет прозревшее сердце. Но тяжкие земные привычки. Они устремляют сознание по прорытым каналам действий, в тех же привычных, но уже воображаемых условиях. Курильщик курит, пьяница пьет, любящий путешествовать путешествует. Если знание не освободило дух от земных пережитков, долго тянутся они за ушедшим, окружая сознание его своими призрачными утверждениями и кристаллизованными на земле формами. Не так просто освободиться от них, как это кажется, ибо неизжитые желания тотчас же создают соответствующим формы или образы, нужные для его осуществления. И еда, и питье, и курение — все производится в воображении, заменяющем действительность. Первое, чему следует научиться — это различение вещей, создаваемых собственным воображением от вещей, действительно на тонком плане существующих. Надо понять эти два порядка бытия вещей в мире незримом. Следовательно, и там есть мирок, созданный воображением человека, и мир действительности. Человек, там живущий, особенно если он что-то знает, может принять на себя любую личину. Неопытный новичок растеряется, будучи окружен артистами тонкого мира, многие из которых сознательно хотят ввести в заблуждение своих ближних. Многое зависит от того слоя, в котором очутилось сознание по законам магнитного притяжения. В слоях низших мистификации эти могут носить очень неприятный характер. Сознание как бы одурманивается и не может вырваться из тягостного окружения темного творчества. Земные кошмары во время земного сна могут дать представление об этом состоянии безысходности и невозможности уйти от темных воздействий. Всякое стремление к высшему разбивает этот порочный круг. В тонком мире человек зависит от своего устремления. Знание тонких условий, приобретенное на земле, позволяет легко разбираться во многих явлениях низшего незримого мира, который становится зримым и ярким и единственной реальностью для человека, как когда-то был мир земной. И так как там все определяется мыслью, то легко лишают себя сознания те люди, которые отрицают существование за гробом. Очень важен вопрос о притяжениях, существующих в микрокосме ушедшего с земли человека. Это притяжение продолжает действовать, вовлекая сознание в соответствующие сферы. Человек, любящий цветы, попадает в слои, где увидит их по желанию своего сердца. Человек, любящий притоны, попадет в них по желанию своего сердца, ибо там есть все, что есть или было на земле. И, кроме того, есть то, чего на земле нет. Любому влечению человека в мире надземном есть условия, соответствующие, притягивающие его в свою орбиту воздействия. Именно каждый получает, имеет то, чего он хочет. При этом нужно, конечно, знать, что желания плотно физически удовлетворены в мире надземном быть не могут, ибо нет ни тела, ни земных вещей. Потому сознание попадает в воронку ненасытных вожделений, из которых нет выхода до тех пор, пока устремление к удовлетворению земных желаний не прекратится. Но желания тонкого порядка легко и быстро удовлетворяются, и благо, если они достаточно очищены.